Глава 16. «Может быть, лучше было бы посоветоваться со мной, прежде чем забирать у меня моего пленного, господин Ишидо», — сказал Торанага. Чужеземец был в обычной тюрьме вместе с обычными преступниками. Естественно, я считал, что вы больше им не интересуетесь, иначе бы я не забрал его оттуда. Конечно, я не собирался вмешиваться в ваши личные дела. Ишидо был внешне спокоен и уважителен, но внутри весь кипел. Он знал, что по неосторожности попал в ловушку. Это было верно, что он должен был первым спросить Торанагу. Этого требовала обычная вежливость. Это бы вовсе ничего не значило, если бы чужеземец был в его власти, в его доме. Он просто передал бы чужестранца, если бы этого попросил Торанага. Но несколько его людей были захвачены и с позором убиты. И то, что Даймё Ябу и люди Торанаги захватили чужеземца, отобрав его у людей Ишидо, полностью меняло положение. Он потерял лицо, в то время как вся стратегия уничтожения Торанаги была направлена на то, чтобы поставить его в такое положение. Я еще раз приношу вам свои извинения. Торанага глянул на Хиромацу. Извинения звучали для их ушей, как самая прекрасная музыка. Оба знали, сколько крови стоило это Ишидо. Они были в большой комнате для аудиенций. По предварительному соглашению присутствовало только по 5 телохранителей со стороны каждого из противников. Все они были очень надежны. Остальные ждали снаружи. Ябу также ждал снаружи. И чужеземец, которого основательно почистили. «Хорошо», — подумал Торанага, чувствуя глубокое удовлетворение. Он бегло поразмыслил о Ябу и решил не встречаться с ним сегодня вовсе, но продолжать играть с ним, как кошка с мышкой. Поэтому он попросил Хиромацу отправить того и опять повернулся к Ишидо. «Конечно, ваши извинения принимаются. К счастью, никакого вреда нанесено не было. Тогда я смогу представить чужеземца наследнику, как только он будет доставлен. Я пришлю его, как только кончу с ним. Могу я спросить, когда это будет? Наследник ждет его этим утром. Нам следует быть очень осторожным с этим вам и мне, не так ли? Яэмону только 7 лет. Я уверен, что 7-летний мальчик может запастись терпением, не правда ли? Терпение — это форма дисциплины и требует практики, не так ли? Я объясню ему это недоразумение сам. Я дам ему этим утром еще один урок плавания». «Да? Да. Вам также следовало бы научиться плавать, господин Ишидо. Это превосходное упражнение и может быть очень полезным во время войны. Все мои самураи умеют плавать. Я настаиваю, чтобы все учились этому искусству. Я использую их время для тренировок в стрельбе из лука, фехтовании, верховой езде и стрельбе из ружей. Я добавляю сюда поэзию, владение пером, аранжировку цветов, чайную церемонию. Самурай должен быть хорошо сведущ в искусствах мира, чтобы быть сильным в искусстве войны. Большинство моих людей уже более чем искусны в этих вещах», — сказал Ишидо, сознавая, что сам он пишет плохо и его познания ограничены. «Самураи рождены для войны. Я хорошо разбираюсь в военном искусстве. В настоящий момент этого достаточно. Этого и повиновения воле господина». Урок плавания Яэмона проводится в час лошади. Сноска. Час лошади. День и ночь у японцев делились на 6 равных частей. День начинался с часа зайца, с 5 до 7 часов до полудня. Потом час дракона, с 7 до 9 часов до полудня. Часы, змеи, лошади, козы, обезьяны, петуха, собаки, кабана, быка следовали один за другим, и цикл заканчивался часом тигра между 3 и 5 часами до полудня. Конец сноски. Вы не хотели бы присоединиться к нашему уроку? «Спасибо, нет, я слишком стар, чтобы менять свои привычки», — сказал Ишидо с намеком. «Я слышал, ваш командир охраны получил приказ совершить сеппуку. Конечно, бандитов следовало поймать, по крайней мере, одного из них следовало взять живым. Тогда мы бы нашли остальных. Я удивлен, что такой отряд мог действовать так близко от замка. Согласен, может быть, чужестранец сможет описать их нам. Что может знать чужеземец?» — Таранага засмеялся. «Что касается бандитов, они были ранины, не так ли? Таких много среди ваших людей. Расследование может дать интересные результаты, правда?» «Расследование проводится и во многих направлениях». Ишидо пропустил скрытую насмешку о ронинах, не имеющих господина, почти отверженных наемных самураях, которые тысячами собрались под знаменем наследника, когда Ишидо пустил слух, что он по поручению наследника и его матери принимает их к себе и, что невероятно, прощает и забывает их провинности и их прошлое, а со временем оплатит их преданность щедрости, свойственной Тайко. Ишидо знал, что это блестящий ход. Это дало ему огромное количество подготовленных людей. Это гарантировало их верность, так как ронины знали, что другого такого шанса у них не будет. Это привело в его лагерь всех недовольных, многие из которых стали ронинами из-за войн Торанаги и его союзников. И последнее. Это отодвинуло опасность увеличения числа бандитов. Почти единственный путь, приемлемый для самурая, которому не повезло, это стать монахом или бандитом. «Я многого не понимаю в этой истории с засадой», — сказал Ишидо. Его голос был полон яда. «Да». Почему, например, бандиты пытались схватить этого чужеземца, чтобы получить за него выкуп? В городе много других, гораздо более ценных людей, ведь именно об этом говорил бандит. Он хотел выкупа. Выкуп от кого? Чего стоит этот чужеземец? Ничего. И как они узнали, где он был? Это только вчера я дал приказ привести его к наследнику, думая, что это развлечет мальчика. Очень любопытно. Очень, — сказал Торанага. Потом это совпадение, когда господин Ябу оказался рядом и с вашими, и с моими людьми в одно и то же время. Очень любопытно. Очень. Конечно, он оказался там, потому что я послал за ним, а ваши люди были там, потому что мы договорились, по вашему предложению, что это будет хорошая политика и способ начать залечивать разногласия между нами, если ваши люди будут сопровождать моих повсюду, пока я нахожусь здесь с официальным визитом. Странно также, что бандиты, которые были достаточно смелы и хорошо организованы, чтобы убить первую десятку без борьбы, действовали как корейцы, когда туда прибыли наши люди. Обе стороны были хорошо подобраны, одинаково вооружены. Почему бандиты не сражались или не взяли с собой варвара сразу же в горы, и не глупо ли было оставаться на главной дороге к замку? Очень любопытно. Очень. Я, конечно, возьму завтра с собой двойную охрану, когда поеду на охоту с ловчими птицами. Неприятно знать, что бандиты так близко к крепости. Может быть, вам тоже хотелось бы поохотиться? Выпустите одного из ваших ястребов против моих. Я буду охотиться на холмах с северной стороны замка. Спасибо, нет, завтра я буду занят. Может быть, послезавтра. Я прикажу 20 000 человек прочесать все леса, рощи и поляны вокруг Осаки. Через 10 дней на протяжении 20 ри не останется ни одного бандита. Это я вам могу обещать». Таранага знал, что Ишида использует бандитов как повод, чтобы увеличить количество своих ловушек в окрестностях. Если он говорит 20, это значит 1050. «Вход в ловушку закрывается», — сказал он себе. «Почему так быстро? Какое новое предательство произошло? Почему Ишидо так уверен? Хорошо, тогда послезавтра, господин Ишидо, вы не будете направлять своих людей в мои охотничьи места. Я бы не хотел, чтобы они помешали охоте», — добавил он с намеком. «Конечно, а чужестранец? Он есть и всегда был моей собственностью, и его корабль. Но вы можете взять его, когда я кончу с ним, а потом вы сможете отправить его на казнь, если захотите. Спасибо. Да, я так и сделаю». Ишидо сложил свой веер и спрятал его в рукав. «Он не представляет никакой ценности. Почему я пришел навестить вас? О, кстати, я слышал, что госпожа, моя мать, находится в монастыре Джоджи». «Да, я думал, что для сезона, когда любуются цветущей сакурой, уже поздновато. Конечно, они хороши и после расцвета. Мы никогда не можем ничего сказать про стариков, у них своя голова, и они по-другому смотрят на вещи, не так ли? Но у нее неважно со здоровьем, я беспокоюсь о ней, ей надо быть очень осторожной, она легко простужается». «То же самое с моей матерью. Надо следить за здоровьем стариков». Торанага отметил про себя, что надо послать срочное письмо, напомнить аббату, чтобы он тщательно следил за здоровьем старухи. Если она умрет в монастыре, впечатление будет ужасное. Он должен будет стыдиться перед всей империей. Все даймё поймут, что в сложной игре за власть он использовал беспомощную старуху, женщину, мать своего врага, как заложницу, и не оправдал возлагаемой на него ответственности. Взятие заложника действительно было опасной игрой, и Ишидо почти ослеп от ярости, когда узнал, что его мать, почитаемая им, была в замке Таранаги в Нагое. Полетели головы. Он немедленно привел в действие планы войны с Торанагой и принял важное решение — произвести осаду Нагои и уничтожить даймё Кацамаки, на чьем попечении она была это время. И началась война с заложниками. Наконец было послано частное письмо аббату через посредников, что если она не будет выпущена из монастыря невредимой через 24 часа, Нага, единственный сын Торанаги, которого можно было захватить, и любая из его женщин, которых можно будет взять в плен, отправятся в деревню прокаженных, где их будут кормить, поить и дадут ему одну из их проституток. Ишидо знал, что пока его мать находится во власти Торанаги, он должен ходить с большой осторожностью. Но он дал также понять, что если его мать не будет отпущена, он ввергнет империю в ад. «Как госпожа, ваша мать, господин Торанага?» — вежливо спросил он. «У нее все очень хорошо, благодарю вас». Торанага позволил себе показать, как он счастлив при мысли о своей матери и о бессильной ярости Ишидо. «Она замечательно выглядит для своих 74 лет. Я только надеюсь, что и я буду так же силен в ее возрасте». «Тебе 58, Таранага, но ты никогда не достигнешь 59», — мысленно пообещал себе Ишидо. «Пожалуйста, передайте ей мои самые наилучшие пожелания, долгой и счастливой жизни. Спасибо и извините, что я был так навязчив». Он поклонился с величайшей вежливостью и потом, с трудом удерживая все возрастающую радость, добавил: «О да, важная вещь, из-за которой я хотел повидать вас. Последнее официальное собрание регентов откладывается. Мы не встретимся сегодня вечером». Торанага продолжал сохранять улыбку на лице, но внутри он окаменел. «О, почему?» «Господин Кияма болен, господин Судзияма и господин Оноши согласились с отсрочкой, я тоже. Несколько дней не играют роли, не так ли, при таком важном решении? Мы можем провести встречу без господина Кияма. Мы согласились с тем, что нам не следует делать этого. Глаза Ишида насмехались. Официально? Вот наши четыре голоса с печатями. Таранага закипал. Любая отсрочка представляла для него огромную опасность. Мог ли он обменять мать Ишидо на согласие на немедленную встречу? Нет, потому что потребовалось бы слишком много времени на отправку приказов, и он потерял бы большое преимущество из-за пустяка. Когда будет проведена встреча? «Я так понял, что господин Кияма поправится к завтрашнему дню или, может быть, на следующий день. Хорошо, я пришлю моего личного врача осмотреть его. Я уверен, что он примет его, но его личный врач запрещает ему принимать посетителей. Болезнь может быть заразной, не так ли? А что за болезнь? Не знаю, мой господин, это все, что мне сказали». «Доктор-иностранец? Да, я так понял, что это главный врач-христиан, христианский доктор-священник для даймё-христианина. Наши недостаточно хороши для такого важного даймё», — сказал Ишидо с насмешкой. Беспокойство Таранаги увеличилось. «Если бы доктор был японец, он бы мог сделать многое, но с христианским доктором, несомненно, иезуитским священником, идти против одного из них или даже пересекаться с одним из них, это могло объединить всех христиан даймё. А он не мог допустить такого риска. Он знал, что его дружба Цукку-сан не поможет ему в борьбе с христианскими даймё, Оноши или Кияма. В интересах христиан было выступать единым фронтом. Скорее, он должен сблизиться с ними, христианскими священниками, определить их положение, чтобы установить цену их сотрудничеству. Если Ишидо действительно объединился с Оноши и Кияма, и все христиане даймё пойдут за этими двумя, если они действуют все вместе, тогда я изолирован, — подумал он. Тогда мне остается один путь — выполнить план «Малиновое небо». «Я навещу господина Кияма послезавтра», — сказал он, называя крайний срок. «А зараза? Я никогда бы не простил себе, если бы с вами что-нибудь случилось, пока вы здесь, в Осаке, мой господин. Вы наш гость, я вынужден настаивать, чтобы вы не ходили. Вы можете успокоиться, мой господин Ишидо. Зараза, которая свалит меня, еще не появилась на свет, не так ли? Вы забыли предсказание провидца. В китайском посольстве, которая приезжала в Тайко 8 лет назад, пытаясь развязать японско-корейско-китайскую войну, был известный астролог. Этот китаец предсказал много вещей, которые впоследствии подтвердились. На одном из роскошных официальных ужинов Тайко просил предсказателя определить время смерти нескольких своих советников. Астролог предсказал, что Торанага умрет от меча в среднем возрасте. Ишидо, известный завоеватель Кореи, или Чозена, как называли эту страну китайцы, умрет без болезней, старым человеком, но его ноги твердо стоят на земле. Он самый известный человек своего времени, но сам Тайко умрет в своей постели, уважаемым, почитаемым в старости, оставив здорового сына. Это так обрадовало Тайко, который был еще бездетным, что он решил отпустить посольство обратно в Китай, а не убивать их, как собирался сначала, за их оскорбление в первой встрече. Вместо того, чтобы торговаться за мир, китайский император через свое посольство только получил предложение называть его королем государства Ва, как китайцы называли Японию, поэтому он послал их домой живыми, а не в маленьких ящиках, которые уже приготовил, и возобновил войну против Кореи и Китая. «Нет, господин Торанага, я не забыл», — сказал Ишидо, очень хорошо помня все это. «Но зараза может быть очень обременительной. Вы можете заболеть сифилисом, как ваш сын Небару, извините, или стать прокаженным, как господин Оноши. Он еще молод, но так страдает. О да, он так страдает». Торанага был моментально выведен из равновесия. Он очень хорошо знал вред, причиняемый этими болезнями. Небару, его старший, из оставшихся в живых сын, получил эту болезнь, когда ему было 17 лет, 10 лет назад, и все усилия докторов японских, китайских, корейских и христианских не вылечили болезнь, которая уже отразилась на нем, хотя и не убила. «Если я захвачу всю власть, может быть, — пообещал себе Торанага, — я смогу вылечить эту болезнь. Неужели это действительно идет от женщин? Как женщины получают ее? Как это можно лечить? Бедный Небару, если бы не сифилис, ты был бы моим наследником, потому что ты лучший солдат, лучший правитель, чем Судара, и очень умный. Ты должен был сделать много плохого в своей прежней жизни, чтобы нести такую большую ношу в этой». «Клянусь Буддой, я не хотел бы никому такого», — сказал он. «Согласен с вами», — сказал Ишидо, зная, что Торанага пожелал бы обе болезни ему, если бы только мог. Он поклонился и ушел. Торанага нарушил молчание. «Ну?» Хиромацу сказал: «Если вы останетесь или уедете сейчас, все равно плохо, потому что вы преданы и изолированы, ваше величество. Если вы останетесь навстречу, встречи не будет целую неделю. Ишидо мобилизует свои войска вокруг Осаки, и вы никогда не уедете отсюда, что бы ни случилось с госпожой Ошибой в Эдо. Очевидно, что вы преданы, и что четыре регента будут решать против вас. В совете они проголосуют четырьмя голосами против одного, обвинив вас в государственной измене. Если вы уедете, они издадут любой указ, который пожелает Ишидо. Вы связаны тем, что решение будет поддерживаться четырьмя голосами против одного. Вы не сможете сказать, как регент, ни одного слова против. Я согласен». Наступило молчание. Хиромацу ждал с растущим беспокойством. «Что вы собираетесь делать?» «Сначала я собираюсь пойти поплавать», — сказал Торанага с удивительной веселостью. «Потом я посмотрю на чужеземца». Женщина спокойно шла через личный сад Торанаги в замке, направляясь к маленькой хижине с соломенной крышей, которая так уютно расположилась на полянке среди кленов. Ее шелковое кимоно и оби были самыми простыми и, тем не менее, самыми элегантными из тех, что могли сделать самые искусные мастера в Китае. Ее волосы, по самой последней в Киото моде, были собраны высоко и скреплены вместе длинными серебряными шпильками. Цветной зонтик защищал от солнца ее нежную кожу. Она была тоненькая, всего 5 футов ростом, но очень пропорционально сложена. На шее она носила тонкую золотую цепочку, на которой висело маленькое золотое распятие.